Хлопья снега. Баллада-притча. Хлопья снега, словно вата, тихо сыпались с небес. Плелся человек уставший, лишь с ума наперевес. Вот бы так же мне свалилось что-нибудь поесть сейчас. Тут же справа вдруг заметил вывеску. «Еда для вас». Он зашел, поел бесплатно. Акция была в тот час. Там как будто его ждали и уже не в первый раз. Размышлял, в тепле он сытый. Что ж, лишь захотеть, и вот. Коли пожелать другим стать, неужели повезет? Ветер дунул. Хлопья снега полетели вверх в тот миг. Путник встал, и в ту секунду новый человек возник. Скажете, мол, ложь? До сказки снег лететь не может вспять. Он бывает, и собою каждый может управлять. 25-26 декабря 2022 года.